Глава 25. Аня. Пространство моментально сужается. Словно нет вокруг леса, веранды, свежего воздуха. Только я и Андрей Сергеевич, медленно приближающиеся ко мне. Выпрямляю спину и отворачиваюсь. Пялюсь в лес так усердно, будто оттуда вот-вот выскочит чудовище. Не спится. Отвечаю честно. Спине становится тепло. Кожу мурашками покрывает, потому что я каждой клеткой чувствую мощное мужское тело. Отец Кости не прижимается ко мне. Просто стоит сзади в нескольких сантиметрах от меня. Протягивает руку и тушит в рядом стоящей пепельнице сигарету, но с места не сдвигается. Так и изводит меня недозволенной близостью. «Ань, пожалуйста, не надо». Просьба звучит жалко, но я очень стараюсь вложить в нее всю силу, на которую только способна. «Я тебя и не трогаю». Раздается ближе, но отстраняться мне некуда. Впереди ограждение, поэтому я стоически выдерживаю эту пытку. Разворачиваюсь и проваливаюсь во взгляд карих глаз. «Андрей Сергеевич, все это неправильно». «Знаю». Отвечает, пряча руки в карманы все тех же брюк с чертовой пряжкой. «Костя ваш сын, а я не хочу стать яблоком раздора в вашей семье. Меня не так воспитывали, хотя с первой нашей встречи вам, возможно, могло показаться иначе». «Наша первая встреча мне о тебе ничего не сказала. Я сделал выводы уже после, когда лучше тебя узнал». «Какие выводы?» Силюсь успокоить собственный пульс, который гонит так быстро, что сердечно-сосудистая система едва выдерживает. «О том, что ты не подходишь Косте. Или правильнее будет сказать, он тебе не подходит». А вот это уже грязная игра. Идти против собственного сына. Легкая усмешка на мужском лице не трогает серьезных глаз. «С собственным сыном я разберусь. Но накопленный годами опыт не дает мне не заметить того, что, возможно, не замечаешь ты в силу возраста. Вы очень разные». Противоположности притягиваются. Зачем спорю? Ведь он прав. Мы с Костей действительно разные. Нам нравится разная музыка, фильмы, способы времяпровождения. Я знала это с самого начала, но нам это не мешало раньше. «Понимаю. Костя действительно может быть отличным парнем», — соглашается он. «Романтика, подарки, розы, пионы, совместные поездки. Но в мелочах вы не можете найти точек соприкосновения». «Если вы говорите, что сделали свои выводы, значит, вы уже должны были понять, что всякие там подарки меня мало интересуют. Как любой девочке, мне и правда нравятся цветы, ну, разве что, кроме упомянутых вами пионов, потому что у меня на них аллергия. Но в остальном, вы так говорите, словно я с ним только ради подарков». Карие глаза сужаются, и несколько долгих секунд Андрей Сергеевич просто смотрит на меня. «Костя знает, что у тебя аллергия на пионы». Подходит ближе, не оставляя между нами пространства, а я дышу. Вдох-выдох, вдох-выдох. Неужели из всей моей фразы он услышал только это? «Знает, конечно. Мы с ним вместе это и выяснили, еще когда только начали встречаться. Он привез мне большой букет на второе свидание. Цветы были такие красивые, что я всю дорогу до ресторана держала их в руках. А потом ни с того ни с сего начала задыхаться. Костя испугался, отвез меня в первую же ближайшую больницу. Там купировали приступы и сказали, что это аллергия на какие-то там белки, содержащиеся в пыльце пионов. С тех пор у меня строгое табу на эти цветы». Мужчина задумывается, направляя взгляд поверх моей головы и оставляя мне возможность смотреть на его широкую крепкую грудь, мерно вздымающуюся на каждом вдохе. На острый кадык, от чего-то кажущийся мне сексуальным, на волевой подбородок и плотно сжатые губы. Каждая моя клетка начинает намагничиваться и буквально тянуться в его сторону. Огромных усилий мне стоит, чтобы выдержать это притяжение. «Мне нужно кое в чем разобраться», произносит, возвращая взгляд на меня. «Но я хочу, чтобы ты знала». «Не надо», резко прерывая то, что он собирается сказать. «И хоть я не знаю, что это, но с меня достаточно на сегодня признаний. И так голова кругом. Я запуталась. Осмеливаюсь взглянуть в карие омуты. Не понимаю, как правильно поступить и что это вообще происходит. Я всегда четко знала, чего хочу, а сейчас будто это не я вовсе, а размазня какая-то. С одной стороны, Костик, которого я уважаю, а с другой — вы. И вас я. «Не уважаешь?» — хмыкает, как всегда, с сарказмом. «Вас я остерегаюсь. За то, что вы вносите раздрай в мою размеренную жизнь. Заставляете думать то, что не должна, и допускать разного рода мысли. Начинаю нести полную околесицу. Изо рта выливается отражение собственных спутанных мыслей. Делаю шаг вправо, чтобы безопасно, лишний раз не прикасаясь к мужчине, уйти. Ты меня не остерегаешься. Ты от меня шарахаешься, как от чумного. А знаешь почему?» Андрей Сергеевич шагает влево, перекрывая мне путь к отступлению. «Потому что мысли, которые ты допускаешь, правильные». «Нет». Мотаю головой и теперь шагаю влево. Неправильно вот так сына вдруг перепрыгнуть на его отца. Это даже звучит извращенно. Мне нужно утрамбовать в голове происходящее, разобраться во всем. Делаю шаг вперед, но Андрей Сергеевич перехватывает меня за запястье. Снова уничтожает между нами эти заветные 30 сантиметров и, к моему ужасу, впечатывается своими губами в мои. Я слепну, глохну, теряю равновесие. За одну секунду во мне происходит миллион реакций, от ошеломления до возмущения. От желания отстраниться до аномальной потребности продлить ощущение его губ на своих. Адреналин мощным толчком влетает в кровь, когда мужская ладонь ложится мне на затылок, и поцелуй углубляется. Настырный, влажный, горячий. А я отвечаю на него, как обезумевшая, проникая ближе и противореча собственным словам и мыслям, сгребая пальцами футболку на мужской груди. Толкаясь навстречу языком, врезаясь в его наглый и умелый. Второй рукой мужчина крепко вжимает меня в его стальное тело. Пальцы вонзаются в спину. Мои ноги становятся ватными, низ живота обжигает сильнейшей волной. И в этот момент Андрей Сергеевич отстраняется. Обхватывает мое лицо ладонями. «Вот это ты назвала извращением. Или какими словами ты у себя в голове называешь то, что в действительности чувствуешь?» Смотрю на него, а саму качает, как на батуте. Земля не твердая под ногами, а подобно зыбучему песку, затягивает вниз. Отнимаю от своего лица горячие руки и отхожу. Губы покалывает, щеки горят. И что ему ответить? Слов нет, даже для самой себя, разве что матерные. Ничего не отвечая, как последний страус, прячу голову в песок. А точнее, ухожу в дом, чувствуя на себе тяжелый, пристальный взгляд.